Глава 19. Рада. Что происходит? При виде пожарных машин и проблесковых маячков спала сонливость. «Пожар? Это же не в гостинице?» «Или в гостинице? Давид!» – произнесла плаксиво и требовательно одновременно. «Сейчас узнаем». Он опустил стекло и вытянул шею. «Кажется, в гостинице. Смотри, там и проезд закрыт». «Вот черт!» – я отстегнула ремень и подалась к лобовому стеклу. «Где возгорание?» «Не вижу. Да дыма нет». «А что тогда?» «Сейчас узнаем», — ответил он, паркуясь на первом же свободном месте. Я первой выскочила из автомобиля, спотыкаясь о собственную сумочку, упавшую с колен. «Тише, Рада». Немиров каким-то невероятным образом оказался рядом и не дал упасть. «Там Серкан!» — выкрикнула я. «Уверен, с ним все отлично. Ни дыма, ни огня». Успокаивал, пока я пробиралась к стоянке гостиницы. «Дальше нельзя!» Я чуть не врезалась в вытянутую руку, преграждающую путь. «Как нельзя? У меня там собака!» «Проклятое дежавю!» Определенно, мир решил отомстить мне за все гадости, что я ему сделала. Только я не понимала, где так сильно могла нагрешить. Максимум, случайно уронила фантик от конфеты и не побежала, когда он полетел по асфальту, подгоняемый ветром. «Все были эвакуированы», — сообщил крупный мужчина в форме пожарного. «И животные?» — спросила с надеждой. «Уточните у администрации, но наши ребята провели работу на всех этажах». «А где здесь администрация?» — расстроенно спросила я, ища помощи у Немирова, стоящего за моей спиной. «Там». Он указал в сторону, где, переминаясь с ноги на ногу, толпились гости гостиницы. Пока мы пробирались к импровизированной стойке ресепшена, стало ясно, что сработала пожарная сигнализация. Гости были эвакуированы и теперь ждали, когда разрешат вернуться в номера. «Ой, вон переноска Серкана, смотри!» Я радостно тащила Давида за руку, словно это он чуть второй раз за неделю не потерял любимого питомца в пожаре. «Здравствуйте, это мой песик!» Пролетела мимо девушки, что разговаривала с Немировым на стоянке, а чуть позже заходила ко мне. «Серканчик, боже мой, с тобой все хорошо!» Я открыла дверцу и прижала собаку к груди, едва сдерживая себя, чтобы не начать его целовать у всех на виду. «Он не надышался дымом?» — поинтересовалась я. «Нет, возгорания на вашем этаже не было». «Как хорошо!» Я не сдержалась и чмокнула псину в выпуклый лобик. «А еще долго будут проверять? Когда можно будет вернуться в номер?» «Только начали!» — ответила девушка, выразительно посматривая мне за спину. Кажется, ее звали Диана. «Бери переноску и поехали», — сказал Немиров тихо, подойдя ко мне вплотную, словно делился секретом. «Я знаю подобные мероприятия, проторчим тут не меньше часа». «Ты можешь не торчать», — заметила я. «Я не смогу спокойно спать, зная, что ты на улице». «Вы слишком совестливый, Давид Романович». «Именно так». Он подхватил переноску, взял меня за локоть, пользуясь растерянностью, усталостью и капелькой алкоголя в организме, что забродил с новой силой, когда адреналин перестал кипятить кровь. «А вещи?» – спросила я, поглядывая за спину. «Все же странно это, Диана. Почему-то она не желала взглядом мне скорейшей кончины, улыбалась». «Утром заберу». «Утром я и сама их заберу». «Ну да». Согласился, уводя из толпы ожидающих и ускоряя шаг. «Мне сейчас кажется, что ты боишься, что пожарные дадут добро на возвращение постояльцев, и я останусь тут». Этот вопрос сформулировала и выговорила моя нетрезвая и нагловатая половина. «Не выдумывай», — обронил он недовольно, шустро упаковывая меня, Серкана и переноску в автомобиль. «Домой хочу, устал. Или тебя отвезти к подругам?» Я взглянула на часы, после на мужчину. Поздно. «К родителям?» «Поздно», — повторила я, представляя в самых ярких красках, как мне придется пересказывать события всех злополучных дней. «Вот и я так подумал. Поздно». Я бы могла попробовать проанализировать странное поведение Немирова, но мне было откровенно лень. Очень давно я не позволяла себе плыть по течению. Вот так увлекать за собой, не спрашивать куда. Я привыкла контролировать свои действия, действия подчиненных, ведь от этого зависела репутация агентства. И отчего-то встреча с Лазаревым слишком быстро потеряла эффект неожиданности и новизны. Но встретила и встретила, с кем не бывает. Мы все же живем в одном городе. Он всегда любил посещать популярные места, и я бываю в этих же местах по работе. Стоило больше удивляться тому факту, что мы еще ни разу не пересекались. «Клопу что-то нужно?» – уточнил Немиров, остановив автомобиль у знакомого мне дома. «Нет, я его выгуляю. Он терпеливый мальчик. Если только миску с водой». Пока Серкан изучал новую территорию, топча крохотными лапками идеально подстриженный газон, я наблюдала за хозяином дома, что изредка появлялся в окнах. Странное ощущение. Давид Романович в домашней обстановке. Он сменил одежду, прохаживался по гостиной, исчезая в темном проеме и возвращаясь. Вскоре появился с подушкой, одеялом и комплектом белья. Внутри неприятно потянуло. Я прислушалась к себе. Мне хватило секунды, чтобы разобраться в чувствах. Обида и возмущение конфликтовали со здравым смыслом. Случайный секс – не повод спать в одной кровати. Определенно, алкоголь был лишний в крови, если возникала мысль обидеться на вполне себе адекватную ситуацию. Мне предложили помощь, предоставили комфортное спальное место и крышу над головой в разгар ночи, а я устроила маленькую истерику в собственной голове. Заметив, что Серкан удачно справился с его прямыми обязанностями, я взяла песика на руки и вошла в дом, растянув губы в улыбке. «Мы все», — сообщила Немирову. «Ну?» — он хмыкнул. «Ты можешь делать свои все и в доме», — добавил, взбивая подушку и точным броском отправляя ее на диван. «Я не против». «Да? Если бы ты сказал раньше, то я не стала бы портить соседские цветы». Во мне проснулась язвительность вместо благодарности. «Придется завтра извиниться. А куда ты идешь?» – спросил, когда я направилась к дивану, придерживая дрожащего Серканчика. Никого он так не боялся, как Давида. Сжимался в руках и трясся крохотным телом, хотя мужчина ни разу не посмотрел в его сторону. «Спать?» «А с чего ты решила, что это твое место?» Он рухнул на диван, закинув руки за голову. «Здесь буду спать я». «Почему?» «Захотелось». «А где я буду спать?» – спросила, присматриваясь к оставшемуся пространству. «На краешке даже чихуа не поместится». «На моей кровати». «Почему?» «Простое гостеприимство. Или ты хочешь спать со мной?» «Да, то есть нет, наверное». «Я что-то ничего не понял», – сказал он, иронично вскинув брови. «Я тоже ничего не поняла. Я могу пойти в спальню?» «Иди». «Я там буду спать с собакой», — предупредила. «Не могу сказать, что в восторге от этого, но...» Он скривил лицо, показывая, что согласен. «Спокойной ночи», — произнесла громче, чем следовало. «Спокойной. Рада». И вот снова это рычание, задевающее что-то внутри, отчего на лице появляется глуповатая улыбочка и жар покалывал щеки. А ведь я ждала. Ждала, когда Немиров станет самим собой. Грубым, хамоватым, до ужаса простым, первобытным. То, что раздражало в других, в нем привлекало. «В напитках был только алкоголь?» – спросила я. «А что тебя натолкнуло на мысль, что там было что-то более забористое?» «Да ничего», – произнесла вслух, а про себя добавила. «Собственная глупость». «Спокойной ночи», – сказала мирно и поспешила спрятаться в спальне. Там можно было укрыться от пронзительного взгляда хозяина ночи, но не от собственных мыслей. И разве можно думать о ком-то, кроме Немирова, находясь на его территории? Все вокруг напоминало о нем, от запаха одеколона до безупречно убранного дома, где каждый предмет был на своем месте. Я пыталась отвлечься, осмотрев стену с фотографиями. На них были моменты из жизни, важные события и, в первую очередь, люди, которые ему дороги. Это создавало ощущение, что он простой человек, который умеет ценить, а не только пользоваться. Я легла в постель и уложила Серкана рядом. Долгое время заставляла себя закрыть глаза и попытаться заснуть, но мысли о Давиде не покидали. Почему он так ведет себя? Почему все, что он делает, вызывает у меня такую непонятную реакцию? Слова о гостеприимстве не выходили из головы, как и тот легкий налет иронии в голосе, как и злость, что я видела в мужских глазах, только я не понимала ее причины. Не в силах справиться с хороводом собственных мыслей, я вскочила с прохлады шелковых простыней и направилась к двери. Взялась за ручку. «Просто иди спать!» – прошептала, прислонившись к стене. Серкан спрыгнул с кровати и подбежал ко мне, а когда приоткрылась дверь, с визгом бросился в коридор. «Все в порядке?» – спросил Давид, появляясь из тени, словно ожидая и зная, что я стремлюсь к нему. «Да, просто не могу уснуть», – призналась. «А ты? Тебе что-то нужно?» «Определенно нужно». «Бери». Я отступила, позволяя войти. Давид шагнул в спальню, и я почувствовала, как в воздухе повисло напряжение. «Знаешь, мне всегда казалось, что я буду жить своими собственными желаниями». «К чему это?» – поинтересовалась я. «А я объясню», – сказал Немиров, вынуждая меня отступать к кровати. «Сегодня я решил проявить твердость. Твердость по отношению к себе. Ну что я веду себя как брошенный щенок? Ты появляешься, и я уже готов служить. Постелил на диване с мыслью, пусть она сама ко мне придет. Когда ты вошла в гостиную, внутри все скрутило от мысли, что ты не оставишь следа в моей постели, и я не смогу вдыхать твой запах следующие несколько дней». «Я должна была прийти?» – спросила удивленно. «Должна. Но, как видишь, тут я». «И?» Мне было больше некуда отступать. Голень уперлась в мягкую обивку кровати. «Ты меня пугаешь. Говоришь, что хотел, чтобы я пришла», – произнесла я, стараясь сохранять спокойствие. «Зачем? Мы уже спали. Забыл поставить галочку в своем блокноте успешных потрохушек?» В полумраке комнаты глаза мужчины полыхнули сверхъестественным желтоватым светом. В какой-то момент мне показалось, что человеческие черты исказились, и я смотрю на невероятных размеров зверя. И определенно выпила лишнего. Он шагнул ближе. Воздух между нами стал густым и напряженным. Сердце заколотилось так, словно оно желало вырваться на свободу. «Тебе тяжело верить мне. А мне тяжело понимать, что я больше не принадлежу себе».